Подхожу к нему и снова перевязываю рану. Похоже, это станет моей привычкой — лечить твои раны. Благодарю. Пустяки. Ты и в самом деле бил его вслепую, на слух? Да, иначе бы он не подошел достаточно близко. У меня был всего один шанс. И ты его успешно использовал? Горец усмехается. Ну, рисковать я не мог. Он все же сильный воин. Ну да. И никто не упрекнет его в том, что он слишком сильно покалечил противника. Ведь он бил наугад. А, кстати, рана-то у горца подзатянулась. Не совсем понятное дело, но все же. Интересно. Надо будет матери рассказать. Она в этом деле мастерица. Может быть, и объяснит, как такое может вообще быть. Ты уж поосторожнее теперь, хорошо? Говорю я ему, заканчивая перевязку. Эдак никакой целитель тебя не вылечит. Если с коня скакать станешь, да повязки срывать. Он молча хлопает меня по плечу и поворачивается к своим всадникам. Однако надо же и его противника смотреть, мало ли. Пересуды относительно того, что воины наместника помогают одним против других, нам точно без надобности. Странное дело, но соратники княжеского сына молча расступаются в стороны, давая мне проход к телу. Никто и не пробует меня задержать или хотя бы что-то спросить. Я просто иду прямо на них, и они отходят в сторону. А вот тут все плохо. Переворачиваю я на спину, аккуратно ощупываю кости. Да, как минимум у Замира сломано 2-3 ребра, и это еще полбеды. Удар, нанесенный его противником, несомненно, повредил какие-то внутренние органы. Касаюсь его груди и чувствую, как немеют от холода мои руки. Аж заледенели. Кстати, тоже весьма любопытное явление. Раньше такого не случалось. Сколько я не осматривал раньше раненых, никакого холода в руках никогда не было. Так или иначе, а мужику плохо, и даже очень. «Вырубите жерди», — поворачиваюсь я к его спутникам. «Растяните между ними плащи и положите его на них. Верхом ему сейчас ехать нельзя. Отвезите в селение, пусть осмотрит его опытный целитель. Да не затягивайте, раны очень серьезны». Ну да, на губах у раненого ярко ала кровь. А это может означать также и то, что сломанное ребро пробило легкое. Очень плохо. А дальше? Дальше был путь назад. Я постоянно находился рядом с раненым. Надо полагать, его тяжелое состояние как-то повлияло и на меня. Около селения я чуть с коня не навернулся, запоздало среагировав на его движение. Правда, за миром мы в итоге довезли живым. И даже в сознании. Хорошо, что хоть к Лексли не надо было ехать всем вместе, докладывал наш старший. И слава богу, потому что я уже почти отключился. Поутру нас всех, и нас, и всех горцев, пригласили на княжеский совет. Князья еще не все разъехались. Разборы были недолгими. Выступил Ален, потом Седер и старший спутников князя. Поединок признали честным, а что до последствий, так всяко бывает. Неожиданно вперед выступил какой-то дряхлый дед. Несмотря на свой древний возраст, горец, видно, имел немалый вес в глазах своих сородичей, потому что при виде его приумолкали разговоры окружающих, и даже князья с почтением обратили свои взоры в его сторону. Дед, старый, как мироздание, выдержал солидную паузу, поглаживая обеими руками длинную, почти до пояса, седую бороду, попутно осмотрев всех присутствующих внимательными, непроницаемыми глазами. «Я осматривал раны Замира», — обводит он всех присутствующих тяжелым взглядом. «И у меня есть вопросы к тому, кто делал это до меня». «Так, что-то тут не то». «Кто осматривал его до меня?» «Делаю шаг вперед». «Ты?» Дед недоверчиво меня оглядывает. «Давал ли ты ему какие-нибудь надобья?» «Нет, да у меня их и не было». «Они были у его спутников?» «При мне они ему ничего не давали». «Так», — задумчиво бормочет дед, — «а его ты тоже осматривал?» Он кивает на Седера. «Да, и перевязывал дважды». «Подойди сюда», — командует дед горцу. Тот делает несколько шагов вперед. Старик, склонившись, неожиданно ловкими пальцами разматывает повязку и осматривает рану. «Ты был ранен позавчера?» «Да, уважаемый Ланг». «Хм, а я бы сказал, на прошлой неделе». «Ты», — поворачивается он ко мне, — «подходил к нему перед схваткой?» «Нет, это могут засвидетельствовать все присутствующие». «Хорошо, у меня больше нет вопросов, почтенные». «Но в чем же дело, уважаемый Ланг? Это отец Замира». «А в том, почтенный Най, что твой сын должен был умереть еще вчера, сразу после схватки. Удар, который сослепу нанес ему этот драчун, был слишком опасен. Я понимаю, он бил наугад и не мог видеть своего противника. Зато мог его чувствовать. В этом я не сомневаюсь. Но легче твоему сыну от этого не стало бы. И только рукам этого юноши, их чудодейственной силе, ты обязан тем, что Замир еще видит свет и сможет в будущем встать на ноги, если нам всем повезет вторично». Лексли замирает в своем кресле, его сильные руки стискивают подлокотники. Мне кажется, что вот-вот и треснет прочное дерево. «Ты уверен в этом, уважаемый Ланг?» Голос кота все так же спокоен и деловит. «Я-то...» Старик усмехается. «Не знаю, наместник, а много ли ты видел на своем веку целителей? Но уж тут-то сможешь мне поверить. Только благодаря силе этого мальчишки Замира довезли живым до селения. Да посмотри на рану этого драчуна. Она же заживает на глазах. Какие тебе еще нужны доказательства?» Отец Замира встает и подходит ко мне. Опускается на одно колено. «Ты спас мне сына. Проси, что хочешь». «Вот тебе и раз, что хочешь». Прямо глаза разбегаются от предоставленного выбора. «И что делать?» «Как твое имя? Все в моем роду будут его помнить вечно». «Так, я что-то должен сказать?» «Его имя Сандр». Голос Лексли сух и официален. Князь непроизвольно дергается. «Его назвали в честь нашего верховного князя? Это большая честь, и он ее заслуживает». Не только поэтому. Кот совершенно невозмутим. Он Сандр Йорш по праву рождения. Ну какой в болото из меня верховный князь? Я и двух слов-то толком связать не умею. От Лексли это да. Тот еще мастер. Как он буквально одной фразой может все расставить по своим местам. Похоже, что его вообще ничем и никак невозможно смутить. Даже такую совершенную неожиданность, как случай на поединке, он сумел повернуть к всеобщему удовольствию, то есть на благо лорда. И теперь у меня есть мой личный вассал, князь Най. Его настолько впечатлило происшедшее с сыном, что князь немедля мне присягнул. Лично от всего своего рода, как глава. Не как наследнику верховного князя горцев, князя по избранию, а как лорду Сандру Йоршу. Это весьма порадовало дальновидного кота. Дело в том, что именно этот князь являлся одним из самых проблемных горских властителей. Относительно мало пострадавший в войне, Най сохранил свои силы и даже несколько их приумножил за последнее время. Он не стал еще головной болью для наместника, но мог ей стать. Такой неожиданный вариант решения вопроса очень даже пришелся ко двору, разом устранив множество проблем и проблемочек. Поступок князя произвел впечатление на многих, да и вся обстановка этому сопутствующая тоже. Кроме того, на всех присутствующих оказал немалое воздействие тот факт, что наследник лорда служит обычным младшим латником в дружине. Впечатлило и многих.